Глава шестая. Комиссару потребовались считанные минуты, чтобы понять, что произошло. Кто-то проявил халатность. Совершенно недопустимым образом пренебрег своими служебными обязанностями. А главное, забыл, что Соня Хёкберт не просто молодая девушка с невинной внешностью, а преступница, которая всего несколько дней назад совершила жестокое убийство. Реконструировать происшедшее не составило труда. Соню Хёкберг нужно было отконвоировать из одного помещения в другое, из комнаты, где она беседовала с адвокатом, обратно в камеру. Но сперва она попросила разрешения зайти в туалет. Выйдя оттуда, Соня обнаружила, что ожидавший ее конвоир стоит к ней спиной, болтая с кем-то в конторском помещении. И тогда она направилась в другую сторону. Никто даже не пытался ее остановить. Она прошла через вестибюль, мимо вахты, никем не замеченная, ни Иреной, ни другими. Минут через пять конвоир заглянул в туалет, не нашел там Сони, и сперва вернулся в ту комнату, где она встречалась с адвокатом. И только увидев, что ее и там нет, поднял тревогу. К тому времени Соня Хёкберг имела примерно 10 минут форы. Вполне достаточно, чтобы скрыться. Валандер аж застонал в душе. Снова разболелась голова. «Я всех, кого мог, послал на поиски», — сказал Мартинсон. И позвонил ее отцу. «Ты только что ушел от него. Не узнал ничего такого, что позволяет предположить, куда она навострила лыжи?» «Ее мать находится у своей сестры в Фёэре». Он отдал Мартинсону листок с телефоном. «Вряд ли она двинет туда», — заметил Хансен. «У Сони Хёкберг есть водительские права», — сказал Мартинсон, прижимая к уху телефонную трубку. «Она может сесть на попутку, может угнать машину». «Прежде всего, надо потолковать с Эвой Персон», — решил Валандер, — «незамедлительно. Плевать я хотел, что она несовершеннолетняя. Пусть выкладывает, что знает». Хансен вышел из кабинета, едва не столкнувшись в дверях с Лизой Хольгерсон, которая была на совещании за пределами управления и только что узнала об исчезновении Сони Хёкберг. Пока Мартинсон говорил по телефону с ее матерью в Хейре, Валандер объяснил Лизе, как Соне удалось бежать. «Но это же недопустимо!» — воскликнула она, когда Валандер умолк. Лиза рассердилась, и Валандеру это нравилось. Он вспомнил их прежнего начальника, Бьорка, который бы первым делом забеспокоился о том, как случившееся отразится на его собственной репутации. «Конечно, недопустимо. И все-таки происходит. Но сейчас самое главное — разыскать девчонку. А там посмотрим, где напортачили и кого призвать к ответу». «Думаешь, есть риск, что она опять прибегнет к насилию?» Валандер задумался. Перед глазами у него стояла Сонина комната, множество мягких игрушек. «Мы слишком мало о ней знаем. Полностью исключать такую возможность нельзя». Мартинсон положил трубку. «Я поговорил с ее матерью и с коллегами из Хёэра, а они знают, в чем дело». «В чем дело? Не знает, увы, никто из нас», — вставил Валандер. «Но девчонку надо найти, и как можно скорее». «Она задумала побег?» — спросила Лиза Хольгерсон. «По словам конвоира, нет», — сказал Мартинсон. «Думаю, она просто воспользовалась случаем». «Нет, все-таки задумала», — возразил Валандер. «Она искала случая. Хотела выбраться отсюда. С адвокатом кто-нибудь говорил? Он может нам посодействовать?» «Вряд ли кто успел об этом подумать», — сказал Мартинсон. «Он уехал, как только закончил разговор с Соней». Валандер встал. «Я сам с ним потолкую». «Пресс-конференция!» — воскликнула Лиза Хольгерсон. «С ней-то что будем делать?» Валандер взглянул на часы. 11:20. «Проведем, как решили». «Придется сообщить журналистам эту новость. Не хочется, конечно, но ничего не попишешь». «Как я понимаю, мне надо присутствовать», — сказала Лиза Хольгерсон. Валандер не ответил, пошел к себе. Голова гудела, глотать больно. «Мне надо лежать в постели», — думал он, — «а не носиться по городу, разыскивая девчонку, которая убивает таксистов». В одном из ящиков стола нашлись бумажные платки. Он расстегнул рубашку, вытер потную грудь, взмок от температуры. Потом позвонил адвокату Лёдбергу, рассказал о случившемся. «Неожиданный поворот», — сказал Лёдберг, выслушав рассказ. «Главное, плохой. Посодействовать можешь?» «Вряд ли. Мы говорили о том, что ей предстоит, о том, что надо набраться терпения. И как она согласилась? Лёдберг ответил не сразу. Честно говоря, не знаю. С ней трудно установить контакт. Внешне она казалась спокойной, а вот как внутри, сказать не берусь. Она ничего не говорила про какого-нибудь приятеля, не хотела, чтобы ее кто-нибудь навестил. Нет. Точно? Она интересовалась, как обстоит с Эвой Персон. Валандер задумался. О родителях не спрашивала? Да нет. Странно. Вот и комната у нее тоже странная. Ощущение, что с Соней Хёкберг что-то не так, неуклонно усиливалось. «Я, разумеется, дам знать, если она со мной свяжется», — сказал Лёдберг. Они попрощались. Валандер по-прежнему видел перед собой Сонину комнату. «Это комната ребенка», — думал он, — «а не комната 19-летней девушки. Там впору жить девчушке лет 10. Комната остановилась в развитии, меж тем, как сама Соня взрослела. Он не мог вполне объяснить ход своих мыслей, знал только, что это важно. Не прошло и получаса, а Мартинсон уже все устроил. Валандер мог побеседовать с Эвой Персон. Увидев ее, комиссар удивился. Маленького роста, на вид больше 12 не дашь. Он смотрел на ее руки, не в силах представить себе, что она держала нож, который с размаху всадила в грудь другого человека. Однако быстро сообразил, что чем-то эта девочка напоминает Соню Хёкберг. Сперва не понял, чем, но потом догадался. Глаза такие же равнодушные. Мартинсон ушел. Валандер предпочел бы, чтобы при разговоре с Эвой Персон присутствовала Анбрид Хёглунд, но она в городе старается обеспечить максимальную эффективность поисковой акции. У матери Эвы Персон глаза были красные, заплаканные. Валандер тотчас проникся к ней сочувствием. Страшно подумать, что ей сейчас приходится испытывать. Он немедленно перешел к делу. Соня сбежала. И я хочу спросить у тебя, не знаешь ли ты, куда она могла направиться? Подумай хорошенько. И ответь честно. Ты поняла? Эва Персон кивнула. Так как, по-твоему, куда она могла пойти? Домой, наверное. Куда еще-то?